Глава вторая. В ближайшие два дня и две ночи не произошло ровным счетом ничего интересного. Я бродил по Москве, делал неожиданные покупки, упражнялся в новых умениях, стараясь, чтобы это не слишком было заметно. Подключил свой мобильник совершенно непонятно зачем. Звонить мне все равно было некуда и некому. Купил мини-дисковый плеер. Часа два составлял болванки для него, выискивая в каталоге старые и новые песни, которые чем-то отзывались в моей неуступчивой памяти. Я привыкал к изменившейся Москве, которая под искристой мишурой праздничного неона оставалась все такой же грязной и обшарпанной. В гостинице со мной здоровалась прислуга, а на право обслужить меня, кажется, уже составляли очередь. Я продолжал вести жизнь человека, не признающего банкнот меньше 100 рублей. Странно, но сдачу в магазинах я при этом аккуратно брал. Даже мелкие никелированные монетки, годные разве что на сувениры для иностранцев. Иных за эти двое суток я встречал только трижды. Однажды в метро, совершенно случайно, раз ночью наткнулся на пьяненькую ведьму, безуспешно пытающуюся взлететь на балкон третьего этажа, поскольку она потеряла ключи от подъезда и от квартиры, а пройти через сумрак у нее просто не оставалось сил. Ведьме я помог. И еще как-то днем меня принял за неинициированного достаточно сильный светлый маг. Я даже фамилию его запомнил — Городецкий. Он, кстати, зашел в магазин за тем же, что и я, составить себе очередную болванку для плеера. Увидев официальные печати, маг удивился и сразу оставил меня в покое. Даже уйти вознамерился, кажется, из брезгливости, но мне как раз закончили нарезать диск, и ушел я. Некоторое время я гадал, за что он так ненавидит темных. Впрочем, светлые нас все ненавидят. Ну, почти все. И никак не хотят поверить, что мы к ним испытываем в основном равнодушие, если только светлые не становятся у нас на пути. А они становятся. И часто. Впрочем, мы у них тоже. Из ночного дозора меня никто не тревожил и, по-моему, даже не предпринял попытку найти и допросить. Дошло все-таки, что темному магу нет нужды пить человеческую кровь. Конечно, я мог бы это сделать, заработав длительное желудочное расстройство, если бы не стошнило от отвращения. Я погрузился в ожидание очередного шага на очередную ступеньку, но, видимо, это могло произойти только в каких-нибудь острых и неоднозначных ситуациях, когда нечто во мне заставляло применять магию. Не мелкие воздействия, вроде отшивания мордатых бритых контролеров в автобусе или успокаивающей пелены на всю нервную очередь за карточками на метро, когда мне лень было стоять. Нет, этот уровень был для меня в прямом смысле вчерашним днем. Чтобы научиться чему-то новому и обнаружить еще один слой закрытой памяти, чтобы обрести дремлющие покуда знания, мне требовались потрясения посерьезнее. Они заставили себя ждать, но очень недолго. Как и многие темные, я оказался закоренелой совой. Живя среди обычных людей, я не мог начисто игнорировать день, но и манящему зову ночи тоже не хотелось сопротивляться. Я поздно вставал, около полудня или даже позже, а в гостиницу возвращался только с рассветом. Четвертая моя ночь в Москве уже подернулась первыми намеками на рассвет. Чернота впустила в себя первые оттенки темно-серого, когда я вплотную подобрался к подножию очередной ступеньки. Я гулял по пустынному Измайловскому бульвару и неожиданно ощутил, как вдалеке, где-то во дворах, полыхнул мощный магический выброс. Говоря «выброс», я не имею в виду, что на волю вырвалась неконтролируемая энергия. Нет. Энергия выделилась и тут же поглотилась, иначе все завершилось бы банальным взрывом. Иные преобразуют и себя, и мир, и энергию. Но баланс выделения и поглощения в итоге всегда оказывается нулевым, иначе... Иначе мир просто не мог бы существовать. И мы в нем. Меня словно что-то подтолкнуло. «Иди туда. Иди». Пришлось идти. Я шел минут 20, уверенно сворачивая на перекрестках и иногда дворами срезая углы. Уже почти на подходе я почувствовал иных. Они стремительно приближались с двух сторон. Одновременно я услышал шум нескольких автомобилей. Почти сразу я выделил из безликого частокола многоэтажек нужный дом и квартиру, где недавно произошло нечто, заинтересовавшее того меня, который до времени скрывается где-то в глубинах моего обычного естества. Стандартная хрущебообразная пятиэтажка, стоящая на 13-й парковой. Мусорные баки у торца дома, и никакого намека на такие привычные мне по югу лавочки во дворе. У подъезда три машины. «Жигуленок», безродный фургончик весьма затрапезного вида и холеный БМВ. Вообще-то машин вокруг стояло предостаточно, но все были явно запаркованы на ночь, а эти примчались только что и были брошены как попало. Двигатели неохотно отдавали зиме тепло. Пятый этаж. Еще у входа в подъезд, железная дверь, кстати, распахнута настежь, я почувствовал мощные магические блоки. Именно они заставили меня вздернуть с пола собственную тень и войти в сумрак. По-моему, сумрак тянет из иных силы. Если не уметь ему противостоять, конечно. Меня этому никто не учил. Я начал делать это инстинктивно, словно всегда умел. А может, я и впрямь умел, и когда понадобилось, вспомнил. На стенах и лестнице, и даже на перилах обильно и вольготно разросся синеватый мох, обитатель первого слоя сумрака. В этом подъезде жили весьма эмоциональные люди, раз он так жирует. Вот и нужная квартира. Блоки еще мощнее, дверь заперта даже в сумраке. И вот тут меня швырнуло еще через пару ступенек вверх. Превозмогая мгновенную слабость, я вторично поднял с пола собственную тень и ушел глубже. Сразу ощущалось, что находиться тут удел немногих. Дома не было. Не было почти ничего, кроме густого темно-серого тумана и смутно виднеющихся сквозь него лун. Целых трех. Тут бушевал бы ветер, но на этом слое время текло так медленно, что даже ветер, не признающий различия между обычным миром и сумраком, едва чувствовался. Я начал медленно падать, погружаться в этот туман, но поддержал себя. Оказалось, что я умею это. Некоторые усилия, как всегда, трудноописуемые, скорее инстинктивные, чем осознанные, и я двинулся вперед. Еще одно усилие, и я заглянул отсюда на предыдущий слой сумрака. Все происходило очень медленно, тягуче, словно мир погрузился в толщу сероватого, но при этом прозрачного гудрона. Звуки сначала показались мне далекими басовитыми раскатами грома, но все же я сумел приноровиться к этой медлительности. Скорее всего, я свел свое восприятие к тому же темпу, отстал от реальности, сравнялся, и с этого момента все происходящее стало вновь напоминать обычный мир. Мир людей. Но только лишь напоминать. Узкая, как всегда в таких домах, прихожая. Налево две двери к удобствам и кухня. Чуть дальше и налево одна комната, направо вторая. Та комната, что справа, сейчас пуста. В комнате слева пятеро иных и труп на разворошенной постели. Труп парня лет 30. В области паха и живота у него несколько рваных ран, исключающих всякую мысль о том, что его можно спасти. Раны прикрыты мятой окровавленной простыней. Иные. Трое светлых, двое темных. Светлый, сухощавый парень с несколько асимметричным лицом, и двое знакомых. Меломан Городецкий и девушка-трансформ. Темные, полноватый маг, напряженный и внимательный, и мрачный субъект, который казался мне неудачной пародией на ящерицу. Он был в одежде, но руки и лицо у него были зеленые и чешуйчатые.